Глава 15. Я начал думать, что мне ничего не грозит. Шеридан Ле Фаню. Зеленый чай. Билли Дай вернулся к своей прежней, но такой новой жизни. Он стал отцом, роль, в которую окунулся с неожиданным энтузиазмом. Ники с младенцем переехала в дом на Альберт-Роуд. Это было время чудесных надежд. Билли нашел себе нового агента, мирного человека, практиковавшего йогу, и начал работать над книгой о манчестерских преступниках с малообещающим названием «Злый день». Никакая полиция не явилась его допрашивать. В передней Билли ждала только кипа гневно-красных щитов. Никто за домом не следил. В одночасье угроза исчезла из его жизни. Билли испытывал лишь облегчение, но вместе с тем извращенно разочарование. Прошло 3 месяца. Однажды ночью, в начале осени, его разбудил детский плач. Перевернувшись в кровати, он увидел, что прекрасная темноволосая женщина рядом с ним крепко спит, и встал сам посмотреть, что нужно ребенку. Но когда вошел в детскую, его дочка крепко спала. Несколько минут Билли озадаченно смотрел на нее, потом вдруг услышал негромкий щелчок внизу. Судя по звуку, закрылась входная дверь. На лестничной площадке Билли замер, прислушиваясь. Ночь была сухой и холодной. Стояла полная луна, и дом был залит бледно-голубым светом. Билли ждал долго, пока не начал дрожать от холода. Наконец, приободрившись от тишины, он спустился вниз. Все было на своих местах. В доме никого, кроме Билли, Ники и их дочери. Он сходил в туалет, помочился и вернулся в кровать. Откидывая одеяло, Билли увидел, что на подушке у него лежит какой-то темный предмет. Изумленно взял его в руки. Это была книга. Выйдя на площадку, он обнаружил, что держит в руках первоиздание сборника рассказов о привидениях Монтегю Родеса Джеймса. Посвятительной или дарственной надписи не было, но уголок обложки чуть покоробился, будто от жара.